Алло. Здравствуйте, агентство Росдолг. Ну да, ну ладно. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Агентство Росдолг. Да, меня зовут Соловьев Виктор Евгеньевич. Представляем Омск РТС, ведет запись разговора. Ваш адрес 50. Ага, наш. Ваш. Хорошо. Я по вопросу задолженности за теплоснабжение. Долг числится 71 536 рублей. Оплачивать планируете в добровольном порядке? Будьте любезны, дату заключения агентского договора. Дата заключения агентского договора, она вам что-то даст? Да. Ну хорошо. Побудьте на линии сейчас. Будьте любезны. Алло. Алло. Алло, алло, алло. А, здравствуйте, добрый день. Здрасте, добрый утро. Меня зовут Илья Александрович Дверный, компания VerbaConnect, ведется запись. Здесь мы интересы компании ПКБ. Мой ли вы мой VerbaConnect? Скажите, пожалуйста, могу я узнать? Сейчас, Андрей Вячеславович. Андрей Вячеславович, да. Слушайте. Ну, это вы, да? Ну я же вам сам представился, вы чего? Прием. Понял, это вы или нет? Я же вам сам представился, Андрей Вячеславович. Верно? Хреновицкий, ну конечно. Вы как так разговариваете? А что такое, что случилось? Ну если это трогает ваше нежное сердце, кладите трубку. И вы не достигнете результата разговора, да и все. Понятно. Что-то Андрей хотели? Вы или нет? Да мы, продолжим вот разговор. Не мы, а вы это. А вы, если... О себе во множественном числе говорите. Вот так не хочется. Мы, Андрей Вячеславович. А конструктивно разговариваете? Да я конструктивно разговариваю. Вы каждый раз названите и каждый раз ломаете комедию. Потому что вы так разговаривать начинаете. Как? Поэтому да с вами я еще ни слова вообще не, я ни слова не нагрубил еще. Диалог, конструктивное русло, диалог вывести ваш. Окей, давайте попробуем. Конструктивный диалог. Что? Что? Я Андрей Вячеславский. Что еще вам нужно? Звонок вам по вопросу задолженности 41 тысяча 500 рублей банку ТП. По причине не оплачивается. Потому что я нахую вертел банку ТП. Вот так вам достаточно конструктивно? Так, я завершаю с вами диалог. Всего доброго. Слабо. Внимание. Неопознанное лицо. Алло. Здравствуйте, меня зовут Иванов Елена Михайловна. Звонок вам поступил с коллекторского агентства ID Collect. Идет запись телефонного разговора. Александр Сергеевич, это вы? Естественно. Подача телефонного разговора подтверждаете, да, что я разговариваю? Ну, конечно, конечно. Александром Сергеевичем. Блин, да вы же мне не первый раз звоните. Каждый раз одно и то же. Ну, что вы? Ну, от вас тоже каждый раз одно и то же, Александр Сергеевич. Ну, уже все равно продолжаете звонить. По поводу вашей задолженности, кредит 24, вы ранее там брали деньги. Общая сумма задолженности у вас составляет 17 628 рублей 37 копеек. Договор находится в коллекторском агентстве по договору цессия 382, статья Гражданского кодекса. По какой причине оплату не производите? По причине непредоставления ни вами, ни кредиторам никаких документов. Мы вам предоставили. Где? Я вам скажу, где находится ваше уведомление. Уведомление? Неудачная попытка вручения у вас была 10 февраля. 15 февраля вручение адресату. То есть вы получили от нас уведомление о переступке прав, что ваш договор сейчас находится в коллекторском агентстве ID Collect. И мы являемся вашим новым кредитором. Вы получили. Почему говорит, что вы не получали никакого уведомления? Так от вас, от кредитора. Вы-то можете слать что угодно. А где написано, что именно от кредитора вы можете? Федеральный... По-моему, в законе написано, что от двух сторон. Федеральный вы закон? Внимательно перечитайте. Ну, от двух, от двух. Вы сами сказали. Не без разницы, кто именно. А, вот тут уже без разницы сразу, да? Документ является официальным. Вы закон читали вообще или вам так, через кто-то там передал вам? Моя бабушка рассказала. А, да? Ну, вы сами перечитаете. Человек, ведь вы уже взрослый, не маленький, хоть имеете, надеюсь. Да-да-да. Ну и? Ну вот, перечитайте. Ага. Завтра должна оплата поступить в полном объеме. Реквизиты у вас в уведомлении указаны. Нет. 18 628 рублей. Нет. Всего нет. Доброго, до свидания. Нет. Внимание. Неопознанное лицо. Алло. Алло. Ваш разговор будет продолжен. Пожалуйста, не отключайтесь. Your conversation will be continued. Please hold on. Здравствуйте. Здравствуйте, я вас слушаю по голосу. Компания «Эверест», инспектор Чупальчина Екатерина Сергеевна, разговоры записываются. Денежные средства нашли, Александр Сергеевич. Здравствуйте, гражданка Черепакина. Компания «Мигкредит». Давайте вы будете нормально вести диалог. Я нормально веду. Ну вот нормально ведите диалог. Я вас не слушаю. Не показывайте уровень своего развития. Я вас слушаю, гражданка Черепахина. Я говорю, уровень развития не показывайте свой. Да я уже все показал, все поздно. Значит, мы вам позже перезвоним. До свидания. Пока-пока. Смейтесь. В зеркало посмотрите, посмейтесь. Внимание. Неопознанное лицо. Алло. Здравствуйте, агентство «Росдолг». Ваша просроченная задолженность. Передао Омск, распределительные тепловые сети, телефон 8-381-294-5017. Передано для взыскания в агентство «Росдолг». Телефон 8-800-505-87-95. Вам необходимо полностью оплатить долг в течение 3 дней. Для получения возможной рассрочки или отсрочки платежа нажмите 1 для соединения с группой реструктуризации. Если вы отказываетесь от оплаты, нажмите 2. Здравствуйте. Привет. Кто там? Меня зовут Екатерина Сергеевна Фагеева, агентство «Росдолг», разговор записывается. Вам к вам поступает касательно долга Омск РТС по адресу 50 лет ВЛКСН. Ага, и? Вы там проживаете прописано? Что-что? Вы там проживаете прописано, да? Ну да. Прописано, да. Ну да. Вы же общались. Да. Я с вами общался уже, да? Со мной? Нет, еще не общались. А, понятно. Угу. К вам как обращаться? Так как угодно. В электропрессе? Как угодно? Хоть хозяин, хоть властелин, как тебе нравится. Понятно. Интерфейс диалога вы готовы? Или... Вектор направления разговора вам ясен? В своем же стиле будете общаться. Что? Долг будет погашен. 71 536 рублей 59 копеек сумма долга. Компания требует погашения в течение 5 дней. А чего ты, Катюша, решила, что я буду с тобой это обсуждать? Будете обсуждать. Да, а как ты меня заставишь? Мы будем вам звонить, продолжим. Ой-ой-ой, как страшно. Обоссаться. Ты уже поняла, да, что я боюсь? Понятно. Ну, я поняла, что вы не готовы и не воспитаны. Да это ты не готова. Ты же трубку положишь. Ну, а мне зачем свое время тратить на вас? Вы кто, должник? Ну, у тебя же работа мотивировать меня на оплату. Ты же коллекторское агентство. Не умеете. Что, ты-то чего умеешь? А ты-то чего умеешь, если пошла в коллекторское агентство? Руками работать не умеешь, ртом работать не умеешь. И пошла в коллекторское. А вы умеете работать? Вы умеете работать и накопили долг на 71 тысячу? Да. Я так понимаю, вы вообще не работаете. Да. Вообще. А вам бы надо зарабатывать. Послушай, знаешь, ваша вшивая контора мне звонит, хамит мне, грубит. Книги, ты думаешь, после того, как я буду слушать все это говно, вы от меня хоть копеечку получите? У меня все прекрасно с словарным запасом. Я матерных слов знаю больше, чем ты обычных. Агентство «Росдолг». А это не русский язык. Да ты чё, а какой? Нужно иметь воспитание. Да ты чё, это у тебя что ли воспитание есть? Конечно. У тебя что ли есть воспитание? Может, вас, конечно, не коллектор. Слышь, коллектор. Общем, у тебя что ли воспитание там есть? Ну-ка, расскажи мне о своем воспитании. У меня отличное. У меня... Да тебя собаки, блядь, на помойке воспитали. Долг 71 тысяча. У тебя долг перед всем обществом, дура ебаная. Работайте, идите, работайте с вашим запасом. Да, да. До свидания. Да.